Сразу же уточняю по поводу легионеров и республиканцев. В конце концов, хранитель ведь мог мониторить ситуацию вокруг. Значит, скорее всего, наблюдал их действия в секторе. Ответ несколько обескураживает. Робот был переведен в частично активный режим не так давно, около 800 лет назад. К тому моменту, никого из гостей здесь уже не было. Зато он мог наблюдать за перемещениями жителей сектора в экзах, оставшихся от республиканцев. Их не так много, навскидку около 10. Закончив, интересуюсь еще одним важным моментом, той самой внутренней сетью, о которой шла речь. А заодно задаю вопрос по поводу Марадза. Раз нанопыль рассеяна по всему сектору, хранитель должен был их видеть. Тут робот снова меня удивляет, его средства наблюдения ни разу не фиксировали никого похожего на торговцев. Сверяем карты и быстро выясняется, что в окрестностях лагеря нанопыль просто деактивируется. Плюс он обнаруживает сотни случаев выхода из строя наноботов в своей истории. Могу поспорить, это последствия прохода караванов. Расклад наталкивает на новые вопросы. У кого имеются технологии, позволяющие вывести из строя нанопыль, изначально присутствующую в секторе, да еще и подконтрольную только хранителю, который завязан на внутреннюю систему управления? Странно. Ответ по поводу внутренней транспортной системы радует намного больше, она не только присутствует, но еще и работоспособна. Из средств передвижения есть только пара модулей, как их называет робот, зато все тоннели функционируют на отлично. Когда я объясняю, куда именно нам нужно попасть, получаю невозмутимую фразу о том, что в требуемую точку можно добраться за какие-то полчаса, максимум. В конце концов, соединяемся с остальными, отпуская местных, которых до сих пор удерживали. С учетом баз данных хранителя, они нам больше ни к чему. Кратко обрисовываю им ситуацию с новым бойцом нашей команды. Само собой, в мотивацию робота верят далеко не все, но как по мне, пока наши цели совпадают. Ближе к выходу из сектора будет понятно, как быть дальше. Чтобы попасть в транспортный узел, проходим по коридорам внутренней системы. Жесткий контраст с тем, что мы видели снаружи, яркие лампы, работающая техника. Непривычным остается только полное отсутствие камер наблюдения. В голове уже сложился образ, где каждый сектор должен быть забит инструментами наблюдения. Потратив 10 минут, оказываемся на площадке, напоминающей небольшую станцию. Тут же имеется и модуль, что-то вроде круглого вагона. Что интересно, рельс я не замечаю. Сложно сказать, как именно эта хреновина работает. Ненадолго задерживаюсь на площадке, несмотря на соблазн быстро добраться до Марадза, опасения по поводу хранителя никуда не исчезли. Когда все же захожу внутрь и располагаюсь внутри вагона, вставая к поручням, масла в огонь подливает Харр. Тебе не кажется, что его время активации подозрительно знакомо, Бротнада? Приблизительно тогда же появился Горбс, твою дивизию. А он ведь прав. Архивариус сам утверждал, что возник где-то в тот момент. Правда, по его словам, он был создан, а не присутствовал в секторе сразу, да и статус у него просматривался. Но совпадение все равно порождает немало вариантов. К тому же, Горбс солгал нам, направив в ложном направлении. И я до сих пор не понимаю, почему. Отрубив внешний динамик, выдаю ответ, кажется. Но не думаю, что они могут быть как-то связаны. У Горбса был читаемый статус, плюс он заперт внутри общины райтов. Последнее нам известно тоже лишь со слов самого создания, но с другой стороны имеются результаты внешнего наблюдения. Архивариус слишком велик, чтобы свободно перемещаться снаружи. Сомневаюсь, что он способен самостоятельно выбраться из помещения, в котором заперт, и отправиться куда-то в путь. Вагон сдвигается с места, постепенно разгоняясь. В узких окнах практически ничего не видно, только изредка пролетают вспышки огней, когда мы пролетаем мимо других станций. Пока несемся вперед, еще раз прокручиваю в голове события последнего часа. Кем был тот мужик, что активировал работу внутренней системы управления сектором? Один из пары наших целей, Эрзер, кто-то еще, может быть, парни сверху, если верить хранителю, то над нами еще два этажа. Вполне может быть, что кто-то из них добрался до системы управления, а увидев наш контакт с хранителем, решил вмешаться. Про двоих мужчин, в чьих руках находятся рычаги давления на массу секторов ниже, я тоже уточняю. Как и ожидается, никакой информации у робота нет. Нанопыль имеется только на текущем этаже, про все остальные у него нет никаких данных. Дорога и правда занимает около получаса, отталкиваясь от интерфейса, всего 34 минуты. Выгружаемся на такой же станции. Небольшая платформа, горящие под потолком лампы. Сверяюсь с интерфейсом и тактической картой Эгзов. С точки зрения первого, мы сейчас внутри промежуточного пространства, между двух залов. А сверка со второй, позволяет понять, что мы совсем недалеко от Марадза. Перед тем, как выбраться наружу, провожу быстрый инструктаж. Задача – выдвинуться к периметру и произвести разведку. Если позволяет ситуация, дальше налаживаем контакт и пробираемся внутрь. Все, что нам нужно – информация. Максимум данных о происходящем в секторе. Спустя минуту, отряд уже движется по переходам. Странно, но никаких постов на подступах к торговому лагерю не обнаруживается. Хотя, казалось бы, эти парни должны надежно прикрывать себя. Впрочем, когда я оказываюсь перед самим Марадзом, ситуация становится более понятной. Во-первых, размеры зала, в котором размещен лагерь, на порядок больше, чем все остальные. Не знаю, что именно тут располагалось раньше, но, судя по всему, нечто крайне масштабное. Во-вторых, тут есть самые настоящие стены, выстроенные из сваренных кусков металла и уходящие под самый потолок. Внутрь можно попасть только через импровизированные ворота, перед которыми застыли две фигуры в балахонах. На фоне этого, все фортификации местных общин кажутся играми в детской песочнице. Понимание того, что первоначальный план летит коту под хвост, приходит сразу же, контакт устанавливать ни с кем. Конечно, если не считать пары часовых, которые в нашем поле зрения. Может просто снять этих клоунов и подорвать ворота? Не хочется мне туда соваться, подставляя спину. Услышав вопрос Хача, морщусь. Шататься по территории Марадза, постоянно ожидая удара, мне тоже не хочется. Но и прорываться туда с боем, мне тоже не кажется абсолютно верным решением. Начнем знакомство с открытия огня и других вариантов развития событий не останется. Уна, попробую их идентифицировать. Несколько секунд тишины и в наушнике звучит голос девушки. Не выходит. Визуально я их фиксирую, но тепловизор и все остальные системы ничего не показывают. Точно такая же ситуация, как у меня. Странно. То ли бойцов прикрывают странные балахоны, в которые те закутаны с ног до головы, то ли дело в чем-то еще. Нутром чую, валить их придется, босс. Вздохнув, еще раз прохожусь взглядом по стене. Потом озвучиваю ответ Хачу. Может и так, но для начала попробуем поговорить. Мгновение, и на канале появляется хранитель, который тоже присоединился к нашей сети при помощи узла связи. Хочу отметить, что нанобаты рядом с ними не функционируют. Кем бы ни были эти объекты, они располагают какой-то защитой от наблюдения. Хмыкнув, уточняю. Есть предположение, кем они могут быть? Тот отвечает практически сразу, без всякой паузы. Пока никаких. Требуется полноценный визуальный контакт. Понимаю. Сам бы не отказался посмотреть на тех, кто прячется под балахонами. Пока можно отметить только факт отсутствия агрессии с их стороны. Часовые хорошо нас видят, но ничего не предпринимают. Выдвигаемся. Впереди мы с Хором. Потом Санра и Хранитель. Уна, Хэч, Уран, замыкают. Быть готовыми к бою, но первыми огонь не открывать. Дождавшись подтверждения, шагаю вперед, держа в руках штурмовой комплекс. Не знаю, кто эти парни, но сомневаюсь, что они смогут выдержать прямое попадание из гранатомета, либо удар ракеты и Санры. К тому же мы подготовились, в магазине бронебойные патроны, а гранатомет забит кумулятивными боеприпасами. Такая же история с пулеметом «Ведьмы». Когда оказываемся в нескольких метрах от ворот, один из охранников шагает навстречу, поднимая правую руку. Пытаюсь разглядеть его кисть, но она надежно прикрыта черной перчаткой. Не понимаю, откуда у них такое маниакальное желание скрыть свою внешность. С какой целью вы явились в Марадз? Прикидываю варианты ответа, выбирая подходящий. Торговля. Фиолетовый опускает руку, но при этом задает следующий вопрос. Продажа или покупка? Я бы сказал, что второе. Но тогда может последовать вопрос по поводу платежных средств. Проще пойти другим путем. Продажа. Хотим сбагрить несколько стволов. Какое-то время неподвижно стоит на месте. Потом делает шаг назад, возвращаясь на место. Проходите. Короткий диалог, и не слишком насыщенный. Голос вроде ничем не выделяется, я бы сказал, что это обычный мужик. Но вот построение фраз немного странное. Как будто со мной говорит робот, а не человек. Сразу после того, как охранник дает добро, ворота начинают распахиваться. Осторожно топаю дальше, готовый в любой момент открыть огонь. Но против ожидания, никто не спешит атаковать или пытаться заблокировать нас. Вместо этого дают спокойно пройти на широкий проспект, по обеим сторонам которого стоят постройки. Но внимание приковывают не они, а конструкция в самом центре лагеря. Громадная махина, которая упирается в потолок. Цитадель торговцев с выходом на следующий этаж, все-таки не зря мы сюда зашли. Двое по правому флангу, ведут нас от самых ворот, не отстают. Голос Уны заставляет повернуть голову. Замечаю мелькнувший фиолетовый балахон. Значит, внимание мы все же привлекли. Осталось понять, что они планируют делать дальше, вести переговоры или нейтрализовать. Всем спокойно. Продвигаемся ближе к центру. Осмотримся и решим, как быть дальше. Проходим мимо заведения, в котором предлагают еду. Сразу за ним бордель, привлекающий внимание Хыча. Десяток практически раздетых девушек стоит перед зданием, периодически обращаясь к проходящим мимо людям. Машинально отмечаю, что пара из них – это однозначно райты. Самих гостей тут тоже хватает. В основном люди разной степени вооруженности. Бронежилеты чередуются с легкими боевыми костюмами, а то и самыми простыми штанами. По стволам разброс тоже солидный, от ручных пулеметов и гранатометов до дробовиков с ружьями. От нас, вполне предсказуемо, шарахаются отряд закованных в экзы бойцов, с которыми пара роботов не слишком благотворно действует на психику местных. Но агрессии я пока не замечаю. Проспект, по которому мы шагаем, заканчивается сплошной стеной домов, и я веду отряд направо. Похоже, это что-то вроде кольцевой улицы, с которой где-то можно свернуть к центру. Осторожно движемся вперед, проходя мимо многочисленных торговых лавок и постоялых дворов. Такое впечатление, что весь город – это сплошная торгово-развлекательная структура. Хотя, так в целом и есть, в конце концов, это торговый лагерь, а не обычная община. Начинают попадаться первые работорговцы. Торговые точки оформлены максимально просто, обычные навесы, под которыми кучкуется товар. Иногда сзади есть еще одна переборка, за которой укрывают более дорогих рабов. На моих глазах оттуда выводит голую блондинку с заплаканными глазами, которую сразу начинает ощупывать покупатель. Наблюдатели по-прежнему сзади. Фиксирую еще одного с левой стороны. Перемещается по крышам. На этот раз удерживаюсь от соблазна лично оценить ситуацию. Раз Уна говорит, что там имеется противник, значит так и есть. Вопрос только в том, что они предпримут дальше. Попадается поворот налево, ведущий к центру, и мы сразу выворачиваем на новую улицу. А через сотню метров дорогу внезапно преграждает уверенный рослый мужик с заметным брюшком. Взгляните на товар, уважаемые. Лучшие рабыни для удовольствия, которых можно найти в Марадзе. На любой вкус. На момент остановившись, огибаю его по дуге. Еще несколько шагов, и по правую сторону оказывается большая площадка, заставленная столиками. Как и большая часть местных построек, закрыта стенами только с трех сторон, а сверху прикрыта навесом. Сейчас занято всего несколько столиков, мрачного вида, типы поглощают еду, либо заливают в себя алкоголь. Когда проходим мимо, скользят по нам заинтересованными взглядами. Хочу сообщить, что соединение с наноботами было принудительно разорвано. Мои системы дальней связи пытаются подавить. Не успевает хранитель договорить, как сзади рявкает винтовка Уны, а я начинаю разворачиваться, вскидывая штурмовой комплекс. Глава 12. Фигура в фиолетовом. Молнией взлетает на крышу здания. Вжимаю спусковой крючок, и противник летит вниз. Экс сам доводит ствол оружия, иначе на такой скорости я бы точно промахнулся. Грохочет пулемет Санры. Свинцовый шквал сметает еще одного торговца, заодно превращая в трупы пару посетителей ресторана. Сзади. Суки. Начинаю разворачиваться, а перед глазами снова мелькает фиолетовое пятно. Тот ублюдок, которого я сбил огнем с крыши. Палец сам жмет на спусковой крючок, но торговец внезапно взмывает вверх. Да так быстро, что теперь не успевает и тактическая система. Рывок назад. Ожидаю, что он атакует меня, но вместо этого тварь приземляется практически на Хара, который летит в сторону. Не успев удивиться, пускаю в ход подствольник. Уродец снова пытается уйти в сторону, но на этот раз не выходит, заряд цепляет его плечо. Сразу же стреляю снова, попадая в корпус. Готов. Грохочут сразу два пулемета. Бьет винтовка Уны. Что-то орет Хэч. Разворот. Отбиваю три очереди. Выпускаю гранату. Минус еще один ублюдок. Мелькает пара дронов хранителя. Робот тоже вступил в бой. Краем глаза вижу, как на ноги вскакивает Харр, а цели заканчиваются. Только что поблизости маячило несколько торговцев, прыгающих по крышам, а теперь никого. Круговая оборона. Бейте самым тяжелым оружием, что есть. Сделав шаг, оказываюсь около енота, окидывая его взглядом. Ранен. Статус. Тот ведет взглядом по окрестностям. Сжимаю в руках штурмовой комплекс. Норма. Броня не пробита. Нахожу глазами место удара. Экс действительно выдержал. Но удар противника пришелся в корпус и наполовину продырявил бронепластину. Попади он в более слабое место, Харру настал бы конец. Что это суки такие, что могут прошибить тяжелый штурмовой экзоскелет? Развернувшись, смещаюсь к фиолетовому, который достал Харра. Вот сейчас и узнаем, кто это. Наклонившись, подцепляю пальцами балахон. Не надо, стой. Мгновенно выпрямляюсь, поднимая оружие. Работник того самого ресторана, который мы серьезно потрепали в ходе боя, выпучив глаза, смотрит на меня, выставив перед собой раскрытые ладони. Дай мне уйти, если увижу, кто там, убьют. Так вот он из-за чего переживает. Скривившись в усмешке, снова наклоняюсь и сдираю с торговца кусок фиолетовой ткани. Хотя, какая это нахер ткань, больше похожа на материал для палаток, покрытый изнутри чем-то серебристым. Выпрямившись, несколько секунд молчу, рассматривая противника. Определенные подозрения у меня были, но я никак не ожидал, что они подтвердятся. Робот, или как его правильно назвать, сделан так, чтобы максимально походить на человека, от корпуса до конечностей. С головой только подкачали, приплюснутый череп скорее уже вызывает ассоциации с какими-то рептилиями. Выглядит простой моделью, Бротнада. Сомневаюсь, что он самостоятелен. Следом за самураем на канале связи объявляется Уна. Здесь нельзя долго торчать, Брод. Приказы, улица пуста. Несколько трупов, разбросанные роботы в фиолетовых балахонах. Мгновение раздумываю. Потом определяюсь. Вперед, к центру. Санра, бей по всему, что движется. Хран, разведка. Держи дронов по периметру. Секунда и мы мчимся вперед. Не успеваем пробежать пару сотен метров, как грохочет пулемет Санры. Ей вторит сразу пачка стволов. Арьергард полностью вступил в бой. Вижу размытое фиолетовое пятно и тоже жму на спусковой крючок, заливая ублюдка свинцом. Выпускаю гранату. Еще одну. Движение справа. Короткими очередями бьет Харр. Взрыв. Ракета. Твою мать. Нужна поддержка. Услышав крик Хыча, начинаю разворачиваться, но сверху спрыгивает размытый фиолетовый силуэт. Успеваю выстрелить. Кумулятивная граната пробивает ублюдка насквозь. Еще один показывается слева, и спустя доли секунды я лечу внизу от мощного удара в бок. Рухнув на землю, выбрасываю стилет из левой руки, и тот прошивает противника насквозь. Правда, единственный результат – блокировка его движений. Я банально прижимаю робота к своей броне, не давая развернуться для нового удара. Потом разжимаю пальцы правой руки, выпустив штурмовой комплекс, и выпускаю наружу встроенный клинок. Рублю сверху, насколько позволяет размах. Еще раз, снова. Для того, чтобы противник, наконец, затих, требуется не меньше 5 ударов. Выдернув стилет, отбрасываю фиолетового в сторону. Правда, поднять оружие не успеваю, на меня уже летит новый. Пространство рядом наполнено звуками непрерывной стрельбы, остальные тоже заняты делом. Все, что успеваю, упереться руками и встретить механического уродца ударом ноги, настолько мощным, что тот отправляется в обратный полет. Движение сбоку. Сразу же делаю рывок в другую сторону, и робот вгоняет оружие в металлический пол. Отвечаю ударом своего клинка. Мимо. Успел уйти назад. Сразу делает еще один выпад, а я активирую наплечный огнемет. Скорее машинально, чем обдуманно. Уже после того, как в воздух выплескивается струя зажигательной смеси, понимаю, что она может повредить сенсоры. Как минимум, затруднит обзор. Торговец превращается в полыхающий факел, но все равно пытается атаковать. Правда, движется не так уверенно, да и скорость начинает хромать. Встречаю его ударом стилета в череп, и тот валится вниз. Хорошо. Слева на землю заваливается тот, что атаковал первым. В боку зияет дыра от кумулятивной гранаты. Втягиваю внутрь клинок. Подхватываю штурмовой комплекс, но стрелять уже ни в кого. Новая атака прекратилась так же внезапно, как первая. О том, что тут только что кипел ожесточенный бой, напоминают только останки фиолетовых, пламя и следы от пуль на постройках. Стоп, какого хера? Санра, статус. Голос девушки звучит только через пару секунд. Пробито сочленение, ранено. Экс пытается поправить твою, сука, дивизию. Вывожу на экран данные нашей связки экзоскелетов. Грудная клетка прошита металлом, повреждено легкое. Наблюдаю, как ее экс пытается исправить ситуацию. Связь позволяет мониторить расклад в режиме реального времени. Прямо сейчас медицинская система накачивает ведьму стимуляторами, щедро добавляя к ним регенерирующие компоненты. Насколько я понимаю, перед этим было проведено несколько локальных инъекций, локализовав место ранения. Эффективность радует, но этого мало, чтобы полностью избавиться от раны. Для этого требуется полноценное вмешательство. Медстанция или биореактор. Подавляю рвущееся наружу ругательство и проверяю данные остальных бойцов. Вроде все в норме. Торговцы смогли добраться только до меня, Санры и Урана. Видимо, решили ударить по ключевым целям. Командир отряда и боец с максимальной огневой мощью. По поводу Урана, у меня предположений пока нет. Возможно, просто не повезло выстроить систему обороны. Хран, что с дронами? Почему они не зафиксировали их? Как ни странно, вполне отчетливо слышу в его голосе виноватые нотки. Эта техника, предназначенная на крайний случай, и для решения промышленных задач, им не хватает скорости. Противник же появился внезапно, до этого находясь в укрытии. Ладно, значит, о раннем предупреждении можно забыть. Тем более, что мы будем двигаться по территории, на которой легко устроить засаду. Санра, ты как? Та поворачивает ко мне голову и сдавленно хрипит. В строю. Ощущения не очень, но скоро станет лучше. Это верно, еще немного и стимуляторы раскачают ее до полноценного боевого состояния. Но после этого, у нас будет не так много времени. Не уверен в точности прогноза, но на мой взгляд, не больше 5-6 часов. При оптимистичном варианте. Продолжаем движение. Впереди мы с Ураном, Харсхачем, Арьергард, Уна и Хран, прикрывайте Санру. Сама ведьма оказывается в центре боевой формации. Важно сохранить ее огневые возможности. Потеряем основной ударный компонент и справиться с торговцами будет намного тяжелее. Шагаем дальше, шаря взглядами по округе. Впрочем, с этими молниеносными хреновинами, даже тактические системы экзов не всегда успевают фиксировать движение. Не знаю, кто они такие, но производитель явно делал ставку на скорость. В голове проскальзывает мысль, что для подавляющего числа потенциальных противников, этого вполне достаточно. Пожалуй, даже для всех, ни один человек или райд просто не попадет по фиолетовым. Шанс зацепить их, будет только при использовании автоматики в режиме непрерывной стрельбы. Из того же гранатомета по настолько стремительной цели, не попасть. А на пули обычного калибра им явно наплевать. Один из ублюдков поднялся с земли после очереди бронебойными крупного калибра. Обычный автомат вовсе не пробьет их броню. Теперь понятно, почему ни один местный житель не мог пережить схватки с торговцами. У них не было ни единого шанса. Проходим еще пару десятков построек. Люди и райты, как будто испарились. По крайней мере, в постройках рядом с дорогой нет никого, кроме забытых рабов. Да и то, только по той причине, что у хозяев не было времени их отвязать. Потому я ловлю на себе перепуганно изумленные взгляды мужчин и девушек, что пялится на проходящий мимо отряд. Громадная цитадель, поднимающаяся к самому потолку все ближе. Если ускориться, то добраться можно совсем быстро, нам осталось не больше пары километров. Но из-за ожидания засады, приходится двигаться в относительно медленном темпе, внимательно наблюдая за окрестностями. Выбираемся на перекресток с еще одной кольцевой улицей и я останавливаюсь, оглядываясь по сторонам. Неплохое место для обороны. Всего 4 здания, которые выходят к нам, да и то углами. Плюс, приличная площадь пустого пространства, которое легко простреливать. Занять оборону. Санра, долбани ракетой по башне, куда-нибудь повыше, ближе к потолку. Остальным ждать появления противника. Сделав секундную паузу, добавляю. Уна, наблюдай за башней. Отслеживай реакцию и активность. Огонь по готовности. Ты внутри периметра, с Санрой. Выстраиваем что-то вроде оборонительной линии. 5 тяжело вооруженных бойцов, контролирующих подступы. Плюс, боец огневой поддержки и снайпер в центре. Секундой вперед уходит ракета. Вспухает облако взрыва. Жду, готовясь встречать новую волну атакующих, но местные власти предпочитают проигнорировать атаку. Еще одну. Второй взрыв. Снова околонулевая реакция. Расходовать боекомплект впустую не хочется. Но в голове всплывает последний контакт с фиолетовым и я даю команду ударить еще раз. Вниз летят обломки переборок, На этот раз попадание выходит более удачным. Спустя мгновение следует и реакция. Правда, совсем не такая, которой я ожидал. В воздухе формируется проекция черепа, прикрытого таким же фиолетовым балахоном, как у роботов. Колоссальная махина, размером с добрый десяток уранов. Едва не отбиваю по ней очередь, но, к счастью, быстро понимаю, что это не физический объект. А потом слышится голос, динамики работают со стороны башни. Переговоры. Не знаю, кто вы такие, но не думаю, что нам нужно воевать. Угу. Именно поэтому ты натравил своих бойцов почти сразу после того, как мы оказались внутри лагеря. Потому что не хотел воевать. Очень хочется озвучить это вслух. Но, пожалуй, сейчас стоит отдать приоритет дипломатии. По крайней мере на данном этапе. Тогда выходи. Мы внутрь твоей базы точно не полезем. Какое-то время собеседник молчит. Видимо, прикидывает варианты. Хорошо. Сейчас к вам выйдет один из моих людей. Не стреляйте. Проекция исчезает. А я сжимаю в руках штурмовой комплекс, обводя взглядом свой сектор периметра. Странно, что он не попытался затащить нас в цитадель, либо понял, что мы не сунемся в замкнутое пространство, где группа станет уязвимой, либо правда решил договариваться. Второй вариант кажется не слишком вероятным, но если прикинуть ущерб, который мы способны нанести Марадзу, то в принципе, какое-то обоснование для его властей придумать можно. Один робот медленно идет к нам. Бросаю взгляд в сторону Хача и отдаю команду. Меняемся местами. Всем быть наготове. Скорее всего, это ловушка. Несколько шагов я оказываюсь на месте якудза. Напротив еще один фиолетовый, который постепенно приближается к нашей позиции. Идет показательно медленно, никакого намека на зашкаливающую скорость. Держу палец на спусковом крючке подствольного гранатомета. Если эта хреновина бросится в атаку, подойдя ближе, нужно быть готовым. Метрах в 10 от нас робот останавливается. Секунда, и слышится голос. «Приношу извинения. Я принял вас за кого-то из наших. Идентифицировать хранителя получилось слишком поздно. ХМ. Он в курсе, кто такой хранитель. Раз так, то может знать и массу всего остального. Скорее всего, хорошо понимая, откуда мы здесь могли взяться. Извинения не приняты. Но мы тоже не настроены разносить твой лагерь в клочья. Робот остается на месте, склонив голову вниз. Рад это слышать. Но у меня вопрос, что вам нужно? Зачем вы явились в Марадз? Несколько секунд прикидываю в голове варианты ответа. Я думаю, ты сам это прекрасно понимаешь. Нам нужно выше. Теперь замолкает болванка противника, через которую он ведет переговоры. Он ожидал другого варианта. В чем дело? Зачем? Поверьте на слово, там совсем не весело. Иначе не было бы никакого Марадза и всей этой торговли. Странные формулировки. Не весело, это к чему? Если сложить все вместе, от уже полученной информации до только что услышанной фразы, то единственная версия – это нехватка ресурсов. Марадз – огромный торговый лагерь, где можно купить все на свете. Продовольствие, оружие, боеприпасы, одежда, рабы. Если на этажах выше не хватает продуктов, то наличие такого канала торговли дает его владельцу колоссальную власть. С другой стороны, мы уже слышали, что максимальным спросом пользуются рабы, что как-то не вяжется с потенциальным голодом. Впрочем, возможно, этому есть какое-то объяснение, или неизвестный нам попросту лжет. Это исключительно наше дело. Если хочешь избежать схватки и разрушений, пропусти. Нет, пробьемся силой. Когда заканчиваю говорить, в наушнике слышится тихий голос Хара. Сюда может идти подкрепление. Нельзя задерживаться надолго, брод надо. Такой вариант я тоже не исключаю. Мы перебили не больше 30 его бойцов. Но если предположить, что основной базис порядка в лагере – это страх, то тут может быть не так много роботов. А мы положили половину из них. Теперь же местное командование подтягивает удаленные резервы. Поморщившись, отгоняю мысли в сторону. Слишком мало информации, чтобы делать важные выводы. Я могу пропустить вас, но где гарантия, что вы не атакуете, как только окажетесь внутри? Он действительно опасается или тянет время? Зачем? Объясни, за каким хером нам захватывать самопальную постройку с проходом между локальными уровнями? Какое-то время молчит. Потом задает встречный вопрос. А за каким хером вам хранитель? Откуда он вообще взялся и почему слушается команд? Или это вы его слушаетесь? ХМ. Интересно, он вообще видит наши статусы? Кто это вообще такой? Откуда в курсе по поводу хранителей? Он с нами. Если тебе интересно, можем поговорить более подробно, но желательно в более приватной обстановке, а не посреди лагеря, набитого людьми. Хорошо слышу, как мой собеседник иронично хмыкает. Это не такая большая проблема. Информация не выйдет за пределы стен. Он собирается убить всех, кто сейчас находится в Марадзе. Тут же навскидку, не меньше нескольких тысяч человек. Пытаюсь осмыслить логичность такого решения, а робот уже продолжает. В любом случае, я бы не отказался побеседовать лицом к лицу. При наличии гарантий безопасности, тяжело вздохнув, уточняю, как ты себе представляешь эти гарантии? Хочешь просто услышать, что я обещаю не атаковать первым? Когда в воздухе снова звучит голос болванки, мне кажется, что в нем проскальзывает удивление. С вами же хранитель, и я уже отправил ему форму. Осталось только подтвердить. Не успеваю повернуть голову к нашему новому роботу, как слышу его тяжелый голос. Мне нужно ваше подтверждение, командир. Но перед этим, вы должны кое-что услышать. Глава 13. Слегка поворачиваю голову, не выпуская переговорщика из поля зрения. А в наушнике снова слышится голос хранителя. Кто бы ни управлял Марадзом, у него есть доступ к основной системе. Как минимум, частичный. Мне только что пришел запрос на подтверждение двусторонней проверки территории. Непонимающе хмыкнув, собираюсь уточнить, что это такое. Но робот уже принимается рассказывать сам. Служебный протокол. Достаточно старый и предназначенный для использования совсем при иных обстоятельствах, но творчески скорректированный. Полный запрет на любые агрессивные действия против любого из членов нашей группы. И невозможность повреждения построек лагеря либо убийства персонала из-за действий с нашей стороны. В целом, расклад понятен. Но из картины выпадает один крайне важный момент. Как он собирается все это контролировать? Здесь же нет камер. На этот раз отвечает не наш робот, а болванка противника, играющая роль рупора. Воздух насыщен наноботами, которые способны передавать информацию. Они имеют свои ограничения в плане радиуса действия, но поверьте, на территории лагеря их достаточно. Открываю рот, чтобы задать уточняющий вопрос, но сразу захлопываю его. Внешние динамики экзоскелета были отключены. Хранитель пользовался блоком связи. Вывод, неизвестный может прослушивать наши переговоры, что совсем не радует. Вот же сука, откуда у него вообще доступ к технологиям? Это что, еще один хранитель? Вопрос хоть абсолютно логичен, пусть даже и задан в весьма экспрессивной манере. А вот отвечать ему, снова начинает робот противника. Я не хранитель. По-моему, это и так очевидно. Что касается договора, либо соглашайтесь, либо давайте продолжим наши игры в поддавки. Интересно, то ли к нему уже подоспело подкрепление, то ли неизвестный его и не ждал. Разглядывая робота, которого он прислал в качестве посредника, озвучиваю вопрос. Насколько надежен договор, он может расторгнуть его со своей стороны, и что произойдет в случае нарушения? На этот раз глава Марадза предпочитает отмолчаться. Вместо него я слышу голос нашего хранителя. Односторонний разрыв договоренности невозможен. В случае нарушения, будут автоматически задействованы наноботы двойного назначения. Боюсь, наша экипировка слишком слаба, чтобы прикрыть от них наноботы. Как они могут использоваться в виде оружия? И почему ими управляет противник? Не успеваю задать вопрос, как в наушнике звучит голос Уны. Проникновение или внешнее воздействие? Ты можешь перехватить контроль? Секунда, и хранитель начинает выдавать ответ. И проникновение, и внешнее воздействие. Перехват контроля невозможен. Вторая сторона тоже не управляет ими. Это лишь автоматическое выполнение программы. Вот оно как. Остатки старых технологий, которые используются для гарантий на переговорах. Без возможности прямого контроля с одной из сторон. Какое-то время раздумываю. С одной стороны, у нас будет договоренность, которую нельзя нарушить без последствий. Но если взглянуть с другой, то далеко не факт, что наноботы функционируют точно так же, как раньше. Плюс я не имею никакого представления, кто именно нас встретит в башне и на что он окажется способен. В конце концов определяюсь, сразу же отдавая приказ. Хран, соглашение распространяется на всех членов отряда? Безусловно, командир. Машинально киваю. Тогда соглашайся, подписывай. Или что вы там с ним вытворяете, чтобы все заработало? Пара секунд, и со стороны болванки противника снова слышится звук голоса. Отлично. Теперь я могу смело пригласить вас в гости, господа. Следуйте за этим провожатым, и он доведет вас до нужного места. Робот медленно разворачивается, направляясь в сторону башни. А нам не остается ничего, кроме как топать следом, держа оружие наготове. По дороге пытаюсь понять, насколько серьезной может оказаться вся эта договоренность. Судя по словам хранителя, нарушить условия без последствий невозможно. Реакция последует автоматически. Но если подумать, то наверняка можно отыскать массу слабых точек в этой теории. Во-первых, условные боевые наноботы могут банально не функционировать по прошествию длительного времени. Во-вторых, у противника может оказаться система защиты, которая позволит спокойно нас атаковать. В-третьих, существует еще масса схем и вариантов, при которых наша группа рискует погибнуть, оказавшись внутри башни. И по большому счету, каждый из них имеет право на существование. Тряхнув головой, выдавливаю лишние мысли на периферию. Мы уже десятки раз подвергали себя опасности, чаще всего, одерживая верх и уничтожая наших противников. Надо признать, что с учетом проделанного пути, группа понесла не такие глобальные потери. Да и то, люди чаще всего гибли ввиду непонимания нами ситуации. В голове всплывает образ Цнары, и я стискиваю зубы. Мы вырезали ту гребанную семейку, но девушку это не вернет. К тому же все пришлось проделать довольно быстро. Да, это было логично и рационально, но какая-то часть моего сознания до сих пор хочет вернуться туда и погрузиться в безумие. Сдирать кожу, резать их по частям, выкинуть женщин на потеху толпе, после чего спалить заживо, отомстить так, чтобы долбанный сектор содрогнулся, а легенды ходили по всему ярусу. Снова скреплю зубами. Да что со мной такое? Откуда этот неожиданный всплеск эмоций? Башня уже совсем рядом. Впереди виднеются большие створки дверей, за которыми скрывается проход, ведущий внутрь. Робот уверенно шагает к ним. Я же слегка замедляюсь, оглядываясь по сторонам. Потом отдаю команду, и хранитель пускает вперед один из своих дронов. Тот быстро обгоняет нашего проводника, скрываясь внутри гигантской постройки, а через несколько мгновений звучит голос его владельца. Нулевая активность, там никого нет. Хорошо, не сказать, что это меня сильно успокоило, но по крайней мере, не стоит ожидать нападения сразу после входа в здание. Проходим что-то вроде квадратного холла, в который выходит несколько коридоров, и углубляемся в один из них. В конце обнаруживается лестница, грубо вырезанные металлические ступени, приваренные к основе из такого же материала. Судя по тому, что я вижу, тут абсолютно все сделано из стали, что отчасти логично, другого строительного материала поблизости не найти. Единственный вопрос, откуда взялся достаточный объем ресурсов, чтобы все это сварить, но это уже детали. Поднимаемся на один пролет наверх, снова коридор, который сразу расходится в разные стороны. Ожидаю, что мы направимся дальше по нему, но вместо этого проводник снова поднимается наверх, а в наушнике звучит голос Уны. Я проверила воздух, запах мяса, кофе и пота. Плюс имеются частицы выделений женского организма, кто-то недавно занимался сексом. Занятно. Выходит, здесь есть люди. Самые обычные, жрущие мясо, трахающиеся и пьющие кофе. Кто это? Ближний круг правителя Марадза. Его слуги, может, рабы, в качестве военной силы он использует роботов. Но терзают меня смутные сомнения по поводу их эффективности в других вопросах. Если эти роботы не могут действовать автономно, то для таких задач они бесполезны. Нужны люди. А это в свою очередь наталкивает на необходимость контроля подчиненных и обеспечения личной безопасности. Для чего логично создать что-то вроде контрразведки. Дальше становится очевидно, что основная угроза исходит как раз от самой контрразведки, а не от безоружных гражданских, что находится под ее прицелом. И формируется еще одна структура, чьей задачей становится играть роль противовеса. Схема может развиваться до бесконечности, все зависит от уровня паранойи правителя и объема ресурсов, которым он располагает. Выходит, у местного руководителя тоже должно иметься что-то похожее на личную службу безопасности, сформированную из людей. Конечно, если численность ближайшего окружения не ограничивается несколькими персонами. Еще один этаж. Если отталкиваться от данных экзоскелета, сейчас мы почти под самым потолком. Уна докладывает о том, что чувствует запах горелого. Видимо, наша ракета ударила где-то совсем рядом. Здесь болванка все же сворачивает в один из коридоров. Достаточно широкий, чтобы можно было протиснуться в экзоскелете. Да и уран с хранителем спокойно проходит. Заканчивается он просторным квадратным залом, который почти пуст, только несколько скамей вдоль стен, да одинокий стол со стулом в центре. На последнем сейчас сидит мужик, которому на лет не больше тридцатки. Откинувшись, постукивает пальцами по столешнице, рассматривая нас. Дождавшись, пока в помещение втянутся все члены отряда, начинает говорить: «Джорс, человек, который отвечает за всю эту махину. Если желаете, смело задавайте вопросы о секторе». «Отвечу. Мне же будет крайне интересно узнать, откуда вы здесь оказались, и почему вместе с вами действует хранитель». Глянув на него, прикидываю варианты развития беседы. Насколько я понимаю, наши статусы он видит, но никаких далеко идущих выводов пока не сделал. Либо, что более вероятно, хочет проверить их информацией из первых уст. Остальные занимают позиции сзади и на флангах, контролируя обстановку. В случае необходимости, мы способны залить этот зал настоящим шквалом огня. В замкнутом пространстве, скорость роботов противника уже не играет такой роли, они практически с полной гарантией попадут под раздачу. Определившись с ответом, начинаю говорить: «Сколько времени ты управляешь Марадзом?» Очень хочется сразу вывалить полный пакет вопросов. Что за роботы находятся под его командованием? Как у него появилась возможность использовать ресурсы управляющей системы? Откуда взялась информация о хранителе и комплексе в целом? Но пока нельзя. Начну выяснять все подряд, как он поймет наш низкий уровень осведомленности о текущей ситуации. И несмотря на то, что здесь вроде как должна быть мирная территория, может попытаться обойти условия договора, который сам же и предложил. Недолго, около 50 лет, ХМ, значит, у него под боком есть медстанция или биореактор. Ничем иным объяснить внешний вид мужчины я не могу. Хорошо, кто его создал? Тот упирает в меня задумчивый взгляд. Давай не будем затягивать процесс. Я в курсе, что вы не отсюда, и скорее всего не сильно хорошо разбираетесь в нашей истории, если ее можно так назвать. При этом неплохо экипированы и представляете какой-то интерес для хранителя. Достаточно взглянуть на статусы, чтобы понять, вы прибыли издалека. На секунду замолчав, продолжает: «Поэтому, предлагаю сделать так, я рассказываю тебе все, что знаю. Потом то же самое делаешь ты. Если у кого-то остались вопросы, он их задает, получая ответы. А потом вы уходите выше, навсегда забыв о существовании Марадза. Не сказать, что это схема, о которой я думал изначально. С другой стороны, я всегда смогу уточнить какие-то моменты, которые покажутся подозрительными, либо заметить нестыковку в рассказе оппонента. Плюс, не придется тратить массу лишнего времени на обмен отдельными фразами в формате вопрос-ответ. Пожалуй, так и правда будет быстрее». Соглашаюсь. И Джорс тут же начинает говорить, на добрые 40 минут погружая меня в прошлое этого сектора. Как выясняется, сам он уже 12-й правитель Марадза. Само поселение возникло здесь около 900 лет назад. В момент, когда на территории второго этажа начался повальный голод, система почему-то прекратила подачу продовольствия. От нее все еще можно было получить вооружение, боеприпасы, предметы быта или одежду. Но все, связанное с продуктами, пропало из обихода. Именно тогда многие местечковые лидеры решили попытать счастье внизу. Надеясь на свое преимущество в плане экипировки и оружия, они рванули на первый уровень, где располагались промышленные и биологические цеха, рассчитывая, что как минимум, точно обнаружится что-то съестное. Но как быстро стало понятно, местное население не склонно к сдаче в плен и намеревается сражаться до конца. А потом внезапно стало очевидно, что и разница в вооружении не так велика, как хотелось бы. Как итог, на большей части участков население верхнего этажа отступило, заблокировав проходы к себе. Максимум, на что они теперь рассчитывали, — торговля. Далекий предок Джорса не отступил. Впрочем, он и не пытался сильно развивать экспансию. Под его контролем оказался только один большой зал, в который вело полтора десятка входов. Помещение предполагалось к использованию в качестве временного склада техники, предназначенной для замены старого оборудования, но по очевидным причинам пустовало. Это стало первым преимуществом. Полное отсутствие защитников или людей, которые были заинтересованы в данной территории. Как ни крути, здесь не было ничего интересного, только голый металл. Расположение тоже так себе, в отдалении от крупных общин. То есть с военной точки зрения, в этой площади тоже никто не был заинтересован. Как результат, долгое время никто не интересовался происходящим внутри периметра захваченного плацдарма. О том, что тут хозяйничают парни сверху, все знали. Но так как никто не пытался прорваться дальше и атаковать общины, чтобы захватить еду, местные тоже не спешили лезть в бой. Каждая из ближайших общин рассчитывала, что первый удар придется именно на соседей, после чего все остальные скопом навалятся на пришлых, разгромив их и выдавив со своей территории. Но они не знали о втором преимуществе, которое было у предка Джорса. Около сотни переделанных тренировочных роботов. Основное назначение – оттачивание боевых навыков пилотов-экзоскелетов. Само собой, со стрельбой исключительно патронами-маркерами. После проведенной модернизации, они получили новое оружие в виде встроенных клинков и немного потеряли в скорости. Но все еще остались крайне опасным и смертоносным противником. Плюсом к этому у первых правителей Марадза были определенные запасы отравляющих веществ разного формата. От тех, что убивали все живое, до соединений, вырубающих людей или стирающих их память. Откуда все это взялось, сам Джорс точно не знает. Все, что у него есть, рассказы отца, который получил информацию аналогичным способом. Первые правители лагеря старались оставлять какие-то записи для Ахива, но пятый из них по какой-то причине уничтожил все документы, и всем последующим руководителям Марадза пришлось полагаться только на свою память. В целом, источники ресурсов не так важны. Как ни крути, прошло уже 900 лет. Какая разница, откуда самый первый правитель поселения взял роботов и химическое оружие? Зато имеет значение тот факт, что с помощью этих ресурсов получилось уничтожить окрестные общины и очистить территорию возле лагеря, а потом обеспечить безопасность людей, которые находились на его территории. Плюс, где-то в процессе, первый или второй правители Марадза заполучили контроль над наноботами и возможность взаимодействовать с тем, что хранитель называл внутренней системой. Это открыло перед ними абсолютно новые возможности. Как итог, поселение стало ключевым каналом торговли. Наверху они скупали оружие, боеприпасы и экипировку, плюс отдельные вещи и предметы роскоши, а внизу – продукты, рабов и опять же, отдельные предметы роскоши. Разница в курсе была достаточной, чтобы в карманах правителя оседала как масса вещей, так и немало денег, которые, оказывается, тоже тут есть. Он даже демонстрирует нам монеты с выбитыми на них цифрами. По его словам, это IQ, основное платежное средство второго этажа, рассказывает и про устройство уровня над нашими головами. Правда, не так детально, как хотелось бы, но общие контуры ситуации становятся понятны. Если первый этаж когда-то был производственной базой, то вот второй создавался для хранения и догонки выпущенной продукции, как промышленной, так и биологической. Плюс, судя по всему, там предполагалось развернуть соединение местной службы безопасности. Видимо, на тот случай, если у рабочих возникнут мысли, несовместимые с основной линией партии. Теперь же, второй этаж разбит на массу автономных поселений, каждая из которых выживает по-своему. Кто-то пытается наладить прямую торговлю с парнями снизу, доставая таким образом еду. Другие живут рейдами на соседей. Третьи торгуют с Марадзом, сбывая туда полученную продукцию или просто покупая у них необходимый объем продовольствия. Четвертые ушли в каннибализм. Экономическая система второго этажа остается не совсем понятной, но на прямой вопрос Джорс отвечать отказывается. Мол, с его стороны, сделка касалась только информации о его же поселении. И тут он рассказал все, что требуется. Пытаюсь надавить, но он упорно стоит на своем. То ли из принципа, то ли опасается выдавать нам информацию. Как результат, приходится переходить к нашей части рассказа. Стараюсь изложить все максимально сжато, выдавая только необходимый минимум информации. Не сказать, что это критично. Сомневаюсь, что Джорс или кто-то еще с этого яруса внезапно решит рвануть вниз. Но он сам не выложил нам полный пакет данных, так что теперь тоже получает ограниченную информацию. Закончив рассказ, окидываю взглядом задумчивого мужика за столом и еще раз пытаюсь уточнить, откуда у него взялся доступ к управлению сектором и наноботом. На что получаю точно такой же ответ, как в прошлый раз, он просто получил все это в наследство. А детали того, каким образом предки умудрились завладеть этими инструментами, Джорсу неизвестны. Возможно, врет, может и нет, но выбить из него правду все равно невозможно. Так что приходится довольствоваться тем, что он рассказывает сам. Когда мужик замолкает, оглядываюсь назад, проходясь взглядом по членам группы, снова смотрю на правителя Марадза. Если мы закончили, то я хотел бы подняться наверх. Тот сразу наклоняет подбородок, кивая мне. Думаю, разговоров на сегодня хватит. 021 проводит вас. Просто следуйте за ним. Глава 14. Через 10 секунд мы снова шагаем наверх, несмотря на формальную договоренность, которая исключает прямой конфликт, постоянно ожидаю нападения или какой-то подставы. Именно по этой причине разбиваю группу на две части. Даже если противник каким-то образом разом покончит с одной, в строю останется вторая. Насколько я понимаю, этого будет достаточно, чтобы раздолбать центральное здание Мородза. Вот и ступени, которые скорее всего ведут на следующий этаж, вырезаны в сплошной толще металла, а не сделаны из отдельных кусков стали. Да и по сторонам, сплошной монолит вместо относительно тонких стен. Забавно, но оказавшись наверху, не замечаю критичной разницы с постройкой ниже. Разве что стены заметно толще, да она не фиксирует признаков присутствия людей. Впрочем, это не означает, что их вовсе нет. Экзоскелеты здесь же в ходу, а они вполне могут блокировать запахи. Только сейчас до меня доходит, что с таким раскладом и внизу вполне могут быть люди, которых мы банально не заметили. Но сейчас уже поздно углубляться в исследование. Да и ни к чему, без применения силы, у нас все равно не получится детально изучить внутренности Мородза, вытащив на свет всю информацию, которая есть у местных обитателей. Робот ведет нас вперед и в конце концов останавливается около двери. В отличие от постройки ниже, где даже внешние стены были относительно тонкими, это не меньше полуметра в толщину. Такую, пожалуй, даже ракеты из Экзосанра не пробить. Остановившись, еще раз прокручиваю в голове данные о втором этаже, которые выдал нам Джорс. Он наотрез отказался предоставлять доступ к своей собственной медицине, но снабдил информацией о ближайшей точке, где можно залечить ранение Санры. Более того, даже сбросил файл карты этажа, где было отмечено нужное место. Такая щедрость показалась мне странной, так что файл приняла Уна, несколько раз проверив его на наличие вирусов и иных угроз. Залила в нашу внутреннюю сеть, только убедившись, что тот полностью чист. Теперь мы располагаем картой окрестностей Мородза на втором этаже и общим пониманием ситуации. Конечно, если карта верная и Джорс ни о чем не солгал. Робот открывает дверь, вставая справа от нее. Намек вполне понятен. Шагаю вперед, проходя мимо болванки. Оказавшись в проеме, на момент замираю, оценивая ситуацию снаружи. Что интересно, тут нет никакого лагеря. За пределами здания пустое пространство, огороженное кольцом металлических блоков. Последние уложены так, чтобы формировать нечто напоминающее границу. А еще между ними установлены хреновины, подозрительно напоминающие смонтированное на модулях вооружение, либо с автоматической системой наводки, либо под управлением операторов. Но в любом случае, факт остается фактом, здесь у Мородзе есть внешнее огневое прикрытие. Снаружи периметра вижу людей, два каравана, в каждом по десятку бойцов, закованных в экзо и 30-40 обычных людей. Товар везут в чем-то вроде телег, которые тащат те самые гражданские. Рядом с ними еще не меньше 200 человек. Сначала не понимаю, что они тут делают, а потом доходит, пытаются выклинчить денег или еды. Часть уже окружила караванщиков, тактические системы экзо улавливают их умоляющие голоса. Какая-то женщина показывает другим маленького ребенка, которого держит на вытянутых руках. Рядом с ней голосит вполне реальная старуха с кривой тростью из металла. В стороне сразу трое девушек демонстрируют тощие тела и маленькие груди, обещая обслужить весь караван, если их покормит. Еще раз пройдясь взглядом по местным, озвучиваю команду: держать оружие наготове. Если начнется бой, прорываемся к дальней стене. Санра, ты как? Получаю заверение, что девушка пока в норме. Параллельно сверяюсь с данными связки экзоскелетов, на всякий случай проверяя показатели ведьмы. На данный момент все действительно не так плохо, как могло быть. По крайней мере до момента, когда она отключится и возникнет угроза жизни, еще далеко. Делаю несколько шагов вперед, и ко мне поворачиваются головы нескольких караванщиков, а следом за ними, в сторону отряда принимаются пялиться и все остальные. Понимаю, наверное, не каждый день из защищенной цитадели вываливается неизвестный отряд в экзах. Хотя, как знать, может, всех торговцев пускают внутрь, нас приняли за группу из далекой общины, о которой мало кто знает. Стоп, я забываю о нищих. Эти оборванцы точно в курсе, сколько здесь было караванов. Даже если прикинуть, что местных могут пускать внутрь, то количество вошедших и число вышедших должна совпадать. Мы же просто возникли из ниоткуда. Рядом появляется фигура Хара, сжимающего штурмовой комплекс, и мы медленно шагаем дальше, присматриваясь к толпе. Разум подсказывает, что вероятность атаки невелика. Как ни крути, эти парни даже не знают, кто мы такие. Плюс, насколько я могу видеть, их экзоскелеты серьезно отличаются от наших. Совсем другие модели, более тонкая броня, высокий уровень изношенности и слабое вооружение. Все это заметно даже невооруженным взглядом. Могу поспорить, там и движки слабее. А из серьезных стволов, я вижу только пару барабанных гранатометов. Согласен, хреновина неплохая, но только в том случае, если к ней имеются высокоэффективные кумулятивные боеприпасы. На мой взгляд, только таким можно достать одного из нас. Обычные осколочные, может и доставят эстетические неудобства, но серьезного ущерба не нанесут. Внимание большинства местных теперь приковано к нам. Даже те, кто клянчил еду у караванщиков, отходит в сторону, разглядывая новые лица на авансцене. Сами караванщики берутся за оружие. Без лишних телодвижений, в нашу сторону его никто не нацеливает. Да и в целом агрессии не проявляют. Осторожно движемся дальше, готовые в любой момент открыть огонь. Все местные находятся за пределами периметра. Сложно сказать, как они отреагируют, когда мы окажемся за его пределами. Плюс, сейчас у меня появляются опасения по поводу Джорса. В теории, он вполне мог договориться с парнями на этом этаже, чтобы ударить нам в спину, как только отряд подставится, выйдя за пределы границы. Поэтому, перед самым периметром, я машинально притормаживаю. Потом, все-таки делаю шаг вперед, еще десяток метров. Пока все хорошо, никто не спешит открывать по нам огонь. Нищие вообще подаются назад, стремясь отодвинуться подальше. Не знаю, за кого они нас принимают, но однозначно опасаются. Вот прибывшие сюда торговцы остаются на своих позициях. Хотя им и убраться куда сложнее, слишком много груза. Еще раз прохожусь по ним оценивающим взглядом и шагаю к одной из групп. Нужно отыскать медстанцию, которая приведет в порядок Санру, а заодно выяснить, насколько правдивым в своих рассказах был Джорс.